Игра с судьбой. Боярин. Часть 1. Пролог. Как Новый год встретишь, так его и проведешь. Я никогда не считал себя суеверным, но конкретно в эту примету верил. Потому считал сей праздник главным в году и старался отмечать его со всеми причитающимися удовольствиями. Сыто, весело, в компании друзей и с красивой девушкой. Но, надо же было такому случиться, в канун этого Нового года поссорился с очередной герлой. Сам и был инициатором ссоры. Просто отношения начали заходить за ту грань, когда девушка вдруг решает, что имеет какие-то права на ограничение моей свободы и требует узаконивания отношений. Наверное, надо было потерпеть еще немного, чтобы было с кем провести праздник. Но, с другой стороны, совместная встреча Нового года могла только усугубить отношения. Впрочем, остаться в одиночестве мне не грозило. Как только я объявил друзьям, что прибуду один, то Нинка, подруга Никиты, даже обрадовалась. У нее, видите ли, есть непристроенная подруга, и она теперь обязательно нас познакомит. Оксана оказалась довольно миловидной блондиночкой. Правда, немного замкнутой. Но уж я-то спец по раскрепощению недотрог. Однако не тут-то было. Случилось невероятное, мое обаяние никак не подействовало на Оксану. Более того, я ей явно не понравился. Такого со мной не было. Да такого вообще никогда не было. Ну, Нинка, ну удружила с подругой. И что мне оставалось? Правильно, напиться. А в пьяную голову, в которой отсутствуют положительные мысли о прекрасном поле, как обычно начинают лезть всякие дурацкие мысли. Вот говорят, алкоголь снимает стресс и все такое. Да нифига он не снимает, он усугубляет. Стресс снимает работа. Но кто ж работает за новогодним столом? Разве что столовыми приборами. Так вот, если верить в выше обозначенную примету, то мне улыбалось провести весь год в пьяном одиночестве. Я категорически против. Пока на дворе первое число, надо срочно исправлять ситуацию. Но как? Мозг лихорадочно искал выход из сложившейся ситуации. Найденное в итоге решение я могу объяснить только тем, что мозг был так же пьян, как и его носитель. Я вышел на кухню и набрал номер Сэма, старшего брата одной из своих бывших подружек. Алло, Сэм, с Новым годом. С Новым годом, Дим. Юлька с тобой? Ты чё, Сэм? Мы ж с твоей сестренкой уже давно остались друзьями. Да, а с кем же она сейчас? Да откуда я знаю? Слушай, у меня к тебе дело. Прямо сейчас, а сейчас в твою лабораторию приехать можно? Институт под охраной. Возможно, днем и получится пройти в него, а сейчас? А зачем тебе? Понимаешь, Сэм, вот ты можешь себе представить, что встречаешь Новый год без спиртного. Сэм икнул в трубку, и я даже через телефон почувствовал, как он перекрестился. Далее я рассказал ему о своей беде, о том, что теперь мне весь год предстояло провести в одиночестве и что только он может помочь мне избежать этой беды, отправив меня, с помощью своего испарителя на год вперед. Сэм еще раз икнул, чем-то булькнул, крякнул, пообещал в легкую решить мою проблему, но только позже, и отключился. Пожалуй, про Сэма надо рассказать подробнее. Высокий, вечно растрепанный кучерявый блондин, похожий на Пьера Ришара и на Эйнштейна, это, как я уже сказал, старший брат моей бывшей подруги Юльки. Семен, таково его настоящее имя, имел кандидатскую степень и работал в одном из местных НИИ. Как уверяла Юлька, и как я впоследствии убедился на собственной шкуре, ее братец был непризнанным гением. Этот недостаток усугублялся еще и алкоголизмом. Впрочем, до свинского состояния не до гений никогда не напивался, а просто находился в перманентном полурасплывчатом состоянии. При первом знакомстве я по незнанию легко согласился на предложение Юлькиного брата хлопнуть по мензурке. После пары хлопков черт меня дернул поинтересоваться сферой научной деятельности Сэма. Вот тут-то он мне на уши и присел, не забывая периодически наполнять стопки. Сквозь бульканье разбавленного спирта в мои уши вливалась какая-то околонаучная чушь про разложение физического тела на какие-то нуклоны-шмуклоны, и про программирование этих нуклонов на определенное время, через которое они вновь соберутся. Какие нахрен нуклоны? Я слабо пытался протестовать против насилия над моим мозгом. АО, многозначительно протянула заглянувшая в комнату брата Юлька. А когда мы попытались придать своим лицам трезвые выражения, презрительно фыркнула и удалилась, громко хлопнув дверью. Обидевшись на такое пренебрежение к моей личности, я гордо самолично наполнил стопки и, деловито наморщив лоб, кивнул белобрысому собеседнику. Ну, это, чего там дальше про эти, ну, нуклоны. Вдохновившись моей заинтересованностью, Сэм опрокинул стопарик и, приблизившись, заговорил полушепотом. «Димка, а хочешь быть Юрием Гагариным, а?» И, заметив выражение непонимания, поспешил уточнить. «Не, не в смысле имя поменять, а в смысле быть первым в полете в будущее, а? Ты чего, чувак, перти-пепри-пипертум, тьфу, машину времени изобрел, что ли?» Я едва совладал с захмелевшим языком. «Ну, почесал небритую щеку гений, можно и так сказать, только перемещение исключительно в будущее, и без возврата назад. Тут вернее будет параллель с анабиозом, типа, уснул, и проснулся лет через 5, а то и через 100, да хоть через 1000. Хочешь через 1000 лет проснуться?» После первого знакомства я, естественно, считал Сэма за сумасшедшего и, каюсь, при последующих встречах не мог удержаться от подтрунивания над ним, всякий раз с нарочито серьезным видом интересуясь судьбой фантастического проекта. Белобрысый с благодарностью за проявленный интерес начинал что-то объяснять, но я тут же ссылался на занятость и спешил удалиться. Основательно завладеть моим вниманием недогению удалось только на Юлькином дне рождения. Так получилось, что в какой-то момент почти все гости вышли то ли покурить, то ли в туалет, и в банкетном зале остались только мы с Сэмом и Юлька в компании двух подружек. Скучающий до сих пор ученый не замедлил подсесть ко мне и, автоматически наполнив две стопки, зашептал с заговорщицким видом. «Можешь поздравить меня, Димка?» Я поздравил его с днем рождения сестры и опрокинул стопку. «Спасибо», — продолжил шептать тот, наполняя стопки заново, «но я о другом. Моя машина работает. Понимаешь?» Я за последний месяц провел 23 испытания на крысах. Слушая Сэма, я жалел свою подругу, наградил же ее боженька братцем. Эдак он скоро и вовсе с катушек съедет. Может, это на почве алкоголизма? Стоп, моя ладонь накрыла стопку с водкой, которую Сэм готовился залить себе в рот. Семен, неужели ты сам не понимаешь всей серьезности проекта, находящегося в твоих руках? Да это же прорыв в науке. Благодаря твоему светлейшему гению человечество вот-вот шагнет в ЭНУ. Короче, Сэм, тебе надо беречь себя, понимаешь? Ты есть национальное достояние. И пока не доведешь свое дело до конца, с водкой тебе надо завязать. Договорились? Сэм сглотнул, глядя на мою ладонь, накрывшую стопку, и сообщил. Да я этот суррогат обычно и не употребляю. Ты же знаешь, Димка, я предпочитаю только спирт. Слушай, а чего тут сидеть? Давай прямо сейчас мотнемся в мою лабораторию, и я тебе все покажу наглядно. Поехали. Не е, ты чего, Юлька же обидится, поспешил отступить я. Давай завтра, на трезвую голову. Договорились. Завтра позвоню. Сэм выхватил из-под моей руки стопку, залпом опорожнил и, уступая стул подошедшей сестре, отправился скучать на свое место. Утром я долго игнорировал художественный свист мобильника. Наконец он умолк, но тут же зазвонил городской телефон. Когда они принялись требовать моего внимания дуэтом, пришлось встать и приложить к ушам сразу обе трубки. «Алло», — выдавил я сонно раздраженно. «Димка», — обрадованно закричал в оба уха Сэм, — «у меня все готово. Приезжай». «Чего готово? Куда приезжать?» — не сразу сообразил я. Но, когда до меня дошло, что этот сумасшедший потревожил мой послепраздничный будун ради демонстрации каких-то опытов с крысами, трубки были вынесены в ванную и заперты в стиральной машинке, а я вернулся в кровать и больше не смог уснуть. Через полчаса, вскипев праведной злостью, я встал и решил раз и навсегда разобраться с недогением. Еще через полчаса, предварительно заехав в зоомагазин, я стучался в дверь его лаборатории. «Показывай», — потребовал я, всучив белобрысому коробку с шуршащим в ней белоснежным кроликом. «Что там?» — не понял тот, но коробку принял и как-то подозрительно ее понюхал. «Не что, а кто? Там твоя маленькая копия». Сэм открыл коробку и уставился на зверька. Кролик действительно чем-то походил на него, такой же белобрысый и растрепанный, с таким же наивно непонимающим взглядом. «Это кто, кролик, не видишь, что ли? Зовут его Сэм. Сейчас ты разберешь его на эти твои нуклоны и соберешь обратно, скажем, через полчаса. Если вдруг твоя машина не сработает, то ты безропотно следуешь за мной к лучшему в городе специалисту по кодированию от зеленого змея, и возражения не принимаются. Так ты что, не веришь мне?» На лице белобрысого появилось выражение искреннего удивления. Особо понравилось его ударение на слово «мне», мол, не верить ему, это что-то типа того, как если бы я не верил в то, что Земля круглая. Мне и раньше не раз приходилось встречаться с такими людьми, искренне уверенными, что все окружающие просто обязаны верить в их правоту, чистоту помыслов, гениальность и тому подобное. Все они, как правило, на деле были безвольными алкоголиками, и неизвестно, что было следствием чего. То ли алкоголиками они становились из-за, якобы, неверия людей в очевидность их гениальности, то ли из-за пристрастия к алкоголю у этих гениев появлялись подобные бредовые комплексы. Но вот за этим белобрысым природа не доглядела, по чистой случайности наделив его некой гениальностью, только отсыпала ему эту гениальность не полностью, породив, таким образом, недогения. Сэм же, судя по всему, особо по этому поводу не расстраивался и с легкостью дополнял свою недогениальность чистым спиртом. Но вот вера в то, что все обязаны безоговорочно ему доверять, была отмерена, как положено, в полной мере. Как говорил кто-то, верю только в то, что вижу, заявил я Сэму. Давай, раскладывай кролика на молекулы, а я посмотрю. Выпьешь? Не отвечая, я выразительно посмотрел в глаза алкогению. Понял, отступил тот и принялся устраивать кролика на чаше, которую положил в похожее на стоматологическое кресло, опутанном разноцветными проводами и окруженном похожими на спутниковые тарелки. Кролик, заставив меня замереть с отпавшей челюстью, испарился и появился снова почти вовремя, с опозданием на 3 минуты. Надо ли говорить, что полчаса ожидания тянулись как полдня, 3 лишних минуты показались часом. Зато, когда воздух над чашей уплотнился, перестал быть прозрачным и превратился в усыпленного белого кролика, мы оба с облегчением вздохнули. «Наливай», — сказал я ученому, — «а то уйду». «Слушай, Сэм», — снова обратился к хозяину лаборатории, после того, как несколько мензурок разбавленного спирта простимулировали мое воображение. «А вот там, ну, в разложенном состоянии организм стареет, типа, если ты сейчас испаришь меня, запрограммировав появиться через 100 лет, я появлюсь таким же, или столетним стариком, естественно таким же, неужели непонятно? Стареет именно организм, так же, как и любой механизм, за счет изнашивания материалов, из которых он состоит. Возьмем механизм из вращающихся шестеренок. Это, конечно, не совсем тот пример, но все же, срок действия механизма, в зависимости от своевременности смазки и качества смазочного материала, от 10 до 20 лет. Потом зубья на шестернях сработаются. А теперь скажи, как долго будут срабатываться зубья, если механизм разобрать и положить шестерни на полку? Ну не надо меня совсем уж за идиота считать, все мне понятно. Просто хотел уточнить. И что, так можно хоть на 1000 лет вперед отправиться? Теоретически, хоть на 1 000 000. Почему я и сказал, что пример с шестернями не совсем подходит? Те же шестерни со временем изъест коррозия, а вот элементарные частицы вечны. Понимаешь, вот только для программирования на 1000-летие массы подобной человеческому телу понадобится аппарат мощностью, куда гораздо большей, чем этот. В итоге эксперимента с кроликом я, пришедший с намерением излечить Юлькиного брата от алкоголизма, сам нахрюкался почти до невменяемого состояния. Проснувшись ночью в своей квартире, долго не мог сообразить, был ли фантастический эксперимент наяву, или только приснился. В конце концов, решив разобраться на трезвую голову, снова уснул. С утра замотался по делам бизнеса. Ближе к вечеру буквально сгорал от желания остудить вчерашние перепой холодным пивом. Но, в отличие от некоторых, в одиночку не пью даже пиво. А потому позвонил Денису, бывшему однокурснику, с которым с институтских времен поддерживал дружеские отношения. Была у того свойственная нашему поколению идея фикс – откосить от службы в армии. Лично я давно отдал долг родине и не понимал страха перед годом службы в среде таких же пацанов, с которыми мы общаемся в обычной жизни. Но и с нравоучениями к озабоченным милитарифобии приятелям никогда не лез. Так вот, Денису до 25 лет удавалось избегать призыва, однако на этот раз, похоже, его зацепили серьезно, и через день ему предстояло явиться в военкомат с вещами, о чем он и сообщил мне, когда я позвонил с предложением попить пивка. Вникнув в суть трагедии, я взял вместо пива 3 бутылки водки и отправился провожать друга на воинскую службу. Нет-нет, я не алконавт, типа Сэма. Выпиваю лишь по особым случаям не чаще раза в месяц, а то и реже. Просто так сложилось, что 3-й день подряд случались эти самые исключительные случаи. Сперва Юлькина днюха, потом шок от испарения и возрождения кролика, теперь вот друг в армию уходит. Ну, не провожать же Дэна пивом, согласитесь. Короче, я опять наклюкался и остался ночевать у приятеля на кухонном диване. И приснился мне до того реалистичный сон, что, проснувшись, в общем, приснилось, будто я предложил Дэну отправиться с помощью Сэмова испарителя лет на несколько вперед, чтобы появиться вновь молодым и здоровым в то время, когда его призывной возраст пройдет. И будто бы утром мы явились в лабораторию Алкогения, и тот испарил Дениса на 5 лет. Сон был до того реальным, что, проснувшись и обнаружив приятеля мирно спящим, я сильно удивился. Но от приснившейся идеи не отказался и, сбегав за пивом, разбудил друга и предложил отправиться к Сэму. Однако Дэну, судя по всему, тоже приснилось нечто такое, отчего он поменял свое мировоззрение на диаметрально противоположное. Во всяком случае, водка так на него повлиять не могла, я брал качественный и далеко не самый дешевый продукт. Узнав, что я предлагаю ему откосить от службы, тот вдруг решительно заявил, что намерен отправиться в армию, и в его словах прямо-таки сквозило искреннее желание. И еще, Дэн вдруг схватил чистый лист и нарисовал на нем какую-то карту, на которой крестиком обозначил клад. Прямо так и написал над крестиком клад. Вручив карту мне, велел беречь ее до его дембеля. Так и ушел мой друг в армию, а я, протрезвев, ужаснулся своему желанию использовать Дэна в качестве подопытного кролика в испарителе сумасшедшего алкогения. Так, как и фантастический эксперимент, и большинство встреч с Сэмом сопровождались обильными алкогольными возлияниями, то в последующие полгода я предпочитал считать испарение кролика таким же бредовым сном, как и испарение Дэна. А если не врать и признаться честно, то мысль о переносе во времени прочно засела в моей голове. Заманчиво было переместиться в будущее. Все чаще задумываясь над этим, я фантазировал, как переношусь вовремя с продвинутыми технологиями в мир, подобный тем, которые видел в фантастических фильмах. Правда, мое воображение почему-то останавливалось на летающих авто и стереоэкранах на всю стену, а еще подсчитывал проценты, которые за 100 лет накапают на счету, если положить в банк определенную сумму. Периодически заходил к Сэму, как бы просто так, поинтересоваться его житьем-бытием. Каждый раз хотел заговорить о перспективе собственного переноса в будущее, но что-то меня удерживало. Вернее, не что-то, а вид этого недоразумения, называемого ученым. Ну не мог я поверить, что он мог создать нечто подобное машине времени. И тем более, не мог довериться ему. И все же, он на моих глазах испарил и снова материализовал кролика. И вот, неудачная встреча Нового года и коварный зеленый змей вновь заставили вернуться к мысли о переносе во времени. А что, вот испарюсь сейчас и материализуюсь в канун следующего Нового года, чтобы успеть подготовиться к празднику более основательно. Или нет, не через год, а через полгода. Как раз Дэн вернется из армии, а уж с ним-то мы замутим веселую жизнь. 1-го числа, ближе к обеду, меня разбудил звонок мобильного. «Али, ну, ты не передумал?» — услышал я нетрезвый голос Сэма. «А то у меня тут идея появилась по фрагментации крупных биологических масс. Можно заодно и проверить». «Ты о чем, Сэм? Я действительно напрочь забыл о своем давешнем звонке. Ты что, пьяный, что ли?» — поинтересовался тот и икнул. Пока я прислушивался к своему организму, чтобы определиться с ответом на этот вопрос, он продолжил. «Ты Новый год с кем встречал?» «С Никитосом». «Ты его, наверное, не знаешь». «Ну и с его подругой, и с подругой его подруги». Далее я хотел было поинтересоваться, зачем он об этом спрашивает, но при упоминании о Нинкиной подруге все вспомнил. «Да. Ну, а спал-то с кем?» Сэм продолжал задавать наводящие вопросы. «С Никитосом, что ли?» «Да все я вспомнил». «Слышь, а ты что, взаправду хочешь разложить меня на эти, как их?» «Дык, ты же сам меня уговаривал. Или я чего-то путаю?» Я задумался. Белобрысый алкогений что-то там говорил в трубку, но я не слушал его и, в конце концов, он сбросил вызов. Не знаю, сколько я так просидел, держа немую трубку у уха и размышляя над принятым ночью решением. Нет, оно понятно, что по пьянке всякое может в голову взбрести. Вот если бы тогда под рукой оказался Сэм со своим испарителем, то сейчас бы я уже точно витал бы в воздухе в виде разрозненных нуклонов. Или нет, я бы уже очнулся там, в будущем. Ведь в небытие время должно проходить мгновенно, как во сне, в котором ничего не снится. Может, все-таки рискнуть? В конце концов, позвонил Сэму и, узнав, что тот уже едет в институт, договорился с ним встретиться там. На месте уже решу окончательно. Как ни странно, двери института, несмотря на первый новогодний день, были открыты. Сэм уже ждал меня у крыльца, притопывая на морозе. Пройдя в лабораторию, мы первым делом выпили за Новый год, пожелав друг другу в этом году всяческих благ. Это было моей самой большой в жизни ошибкой. Не в том смысле, что не надо было желать благ Белобрысому, а в том, что я выпил с ним эту первую стопку. Спирт слился в объятиях с новогодней водкой, которая все еще будоражила мою кровь. За первой стопкой последовала вторая. После третьей я почувствовал в Сэме родную душу и посетовал ему на свое несчастье. Надо сказать, что любая, самая пустяковая неурядица начинает казаться более глобальной, когда сетуешь на нее кому-либо. А если это дело еще и усугубляется принятием спиртного, то в итоге любой пустяк уже воспринимаешь, как нечто подобное апокалипсису. Не, чувак, ты представляешь, а, я, нет, ты понимаешь, не кто-то там, а я. Я провел новогоднюю ночь один. Представляешь, один. Жаловался я Сэму. Вот ты веришь в приметы? Нет, правильно, чувак. Я тоже не верю. Но, блин, все равно, сыкотно как-то. Вдруг у меня и вправду весь этот год баб не будет. Чур меня, чур. Наливай еще по граммульке. Да никаких проблем, Димыч, вытянул ладонь в успокаивающем жесте собеседник. Ты, кстати, не знаешь, где Юлька Новый год справляла? Даже не позвонила? Не поздравила братишку? Нет, не знаешь? Ну да, ик, ладно, ща мы тебя спасем. Мы вычеркнем этот год из твоей жизни. Давай на посошок, и, как говорится, просим проследовать к аппарату. А чего вы с Юлькой-то расстались? Чего? А, с Юлькой-то? Да не помню я уже. Ну, давай по последней. А то тебе, Сэм, сейчас напиваться нельзя. Все-таки в твоих руках человеческая, в смысле, моя судьба. Понял? Ага, ик, а по какому поводу мы пьем? Мы, я попытался сосредоточиться, но голова закружилась. Меня вдруг бросило в жар. Сообразив, что до сих пор не удосужился снять дубленку, попытался встать, чтобы раздеться. Стул подо мной вдруг начал переворачиваться, и я провалился в густое, вязкое небытие. По морозцу на санях, но, залетные, давай, родимые. И-эх, эй, Алексашка, чего это там? Никак лежит кто в сугробе? А ну... Тормози, глянем. Дык, пьянь, небось, какая, Петр Александрович, на кой он вам? Тормози, говорю, бездушный ты человек, Алексашка. А ежели бы я вот так пьяным вывалился из саней, ты бы тоже промчал мимо? Да что ж вы такое говорите-то? Нечто я не доказал вам свою верность, да не единожды, да и обоз же сзади идет, подобрали бы вас. Это я к тому, ежели бы я не заметил, что вы вывалились. Легкий морозец пощипывал щеки, дышалось легко и приятно. Я явно куда-то иду. Иду, на чем, не открывая глаз, прислушался к непривычным звукам. Ничего не понял. Да и откуда бы мне, городскому жителю, узнать звуки, которые издавали запряженные тройкой лошадей сани на заснеженной дороге. Пришлось открыть глаза. Тут же зажмурился от слепящей искрящейся белизны. Из-под полуприкрытых век с удивлением разглядывал проплывающие мимо снежные пейзажи. Поля, овраги, подлески. Еще больше удивился, когда обнаружил, что лежу на задней скамейке саней, типа кабриолет. На передней сидели две фигуры в шубах и меховых шапках. У одного, что повыше, шапка необычно высокая, словно увиденных мною в исторических фильмах бояр. Интересно, интересно, где это я, с кем это я, и как я здесь оказался. Да, как говорится, где какая рыба и почем. Но спирт я больше не пью. Где? Кстати, этот алкогений. Я приподнялся и выглянул за задний край саней. Заснеженные поля, кое-где перемежающиеся с небольшими подлесками, тянутся насколько хватает взгляда. Мы едем по хорошо укатанной дороге. Далеко позади виднеется целая вереница таких же саней. Нифига себе, это ж откуда столько? Я даже не предполагал, что в нашей местности может быть столько лошадей. Но все равно, хорошо-то как, а воздух какой? Прямо как качественная водка, пьется легко и мягко, и пьянит так же. Или это я еще от спирта не отошел? Да и ладно, все равно хорошо, и петь хочется. Ой, мороз, мороз, заорал я, что было сил. Не мороось, меня а, не е мороось, меня а, моего коня а. Как только я загорланил, сидящие впереди даже подпрыгнули от неожиданности. Обернувшись, уставились на меня. Поняв, что я не просто так ору, а пою, один, что повыше ростом, радостно заулыбался. Почесав подбородок под реденькой бородкой, он толкнул соседа и показал на меня. Видал каков, а ты, Алексашка, хотел его в снегу замерзать оставить, дык обоз же сзади. подобрали бы, чай, не емараось меня, а, маевая коня, а, у меня жена, а, ухревниевая, а. Продолжал я горланить, ожидая, что мужики подхватят, и мы заорем хором. Однако подпевать мне никто не стал. Мужик с окладистой бородой, которого звали Алексашкой, продолжал следить за дорогой, держа в руках вожжи. Второй постоянно оборачивался, бросая на меня заинтересованные взгляды, и улыбался. И все же, где Сэм? Хотел было обратиться к сидящим впереди попросту, мол, мужики, то да се. Но, почему-то вдруг поддался настроению, еду в цивильных санях, как какой-то доисторический барин, потому обратился соответственно. «Господа, а где этот? КХМ, Сэм?» «Сэм?» – переспросил высокий. «Англичанин, что ли?» «Да какой еще англичанин?» – отмахнулся я. «Семен он. Так, где он? А ты как встретишь его, так сразу бей его в морду», вместо ответа посоветовал мужик. «Это надо», согласился я и тут же насторожился. «А что он еще натворил? Опять кого-то на нуклоны разложил? Непонятно, ты изъясняешься как-то, как бы, между прочим», проговорил высокий, перекидывая ноги через сиденье и разворачиваясь ко мне лицом. «А Семену в морду дай за то, что бросил тебя пьяного в эдакой глухомане. Кабы не мы, так и околел бы ты вскоре». «Так вы что, на дороге меня подобрали?» Я снова приподнялся и бросил взгляд окрест. Места действительно безлюдные. Даже странно, что в наших краях могут быть такие, чтобы не было видно ни строений, ни высоких труб многочисленных комбинатов и заводов, ни, ё-моё, да даже линии электропередач не видно. Это ж где я оказался, и, главное, каким образом, ты, чьих будешь, оторвал меня от созерцания диких окрестностей собеседник. Дедиков я, Дмитрий Станиславович, сам не знаю почему, представился полным именем. Не слыхал, отрицательно помотал головой тот, с западных границ, либо, сословия какого, я непонимающе уставился на мужика, чего это он выпендривается, какое еще, нафиг, сословие, послать его куда подальше, не, а то еще выкинут из саней, я даже не знаю, в какую сторону идти, надо, кстати, разузнать, где мы есть, сами-то, кто будете? Задал я встречный вопрос. Возница обернулся и посмотрел на меня, удивленно подняв брови. Высокий вдруг взорвался громким смехом, с азартом хлопая себя по коленям. «Видал, Алексашка?» Толкнул он соседа. «Вот и не признал меня человек. О чем это говорит?» Тот пожал плечами и спросил. «Плетей, дурачина?» Снова расхохотался длинный. Потом вмиг посерьезнев, с явным пафосом в голосе и позе, провозгласил. «Велика Россия!» Вот о чем это говорит, и неудивительно, при таком-то величии, что меня не везде узнают. Думаю, я, Алексашка, что есть такие уголки дальние, где даже императрицу могут не признать, коли появится вот так попросту. Да что вы такое говорите-то, Петр Александрович, разве ж можно императрицу-то не признать, а вот кабы не был ты при дворе да не видел бы ее никогда, жил бы с измальства в далекой тьму таракани, в захудалой деревеньке, а, откуда бы ты мог ее узнать? Ежели встретил бы вот так попросту, в санях проезжаючи, дык как жжешь она так-то попросту, да разве ж такое может быть, не может, согласился оппонент, так и я, светлейший князь Петр Невский, не могу, али нет, ну, протянул возница, то все знают, что вы, так как раз и можете, я пытался вникнуть в непонятный разговор, но чистый морозный воздух и мерный ход саней подействовали на меня усыпляюще. Мелькнула мысль, что надо бы спросить у мужиков, почему сани не снаряжены праздничными колокольчиками, но, не справившись с обволакивающей дремой, пропала. Застолье с боярами. «Эй, Дмитрий, вставай уже, приехали. Ночь впереди, выспишься еще, ежели захочешь». Я открыл глаза. «Опа, да уже темно на улице. Вот это я поспал. А это что за бородач меня тормошит? Ага, это тот, которого Алексашкой кличут». Пришлось подняться, осмотрелся вокруг, какая-то сюрреалистическая картина, при свете факелов гомонят суетящиеся люди, фыркают и ржут кони, пуская из ноздрей пар, мелькает догадка, не к цыганам ли я попал, да нет, не похоже, нет ни цыганок, ни цыганят, кругом только взрослые мужики, одетые в странные, с полами гораздо ниже колен, то ли пальто, то ли шинели темно-синего цвета, перепоясанные чем-то вроде шарфов. На головах прикольные шапки-колпаки того же цвета. Ё-моё, так это шролевики-реконструкторы. Вон у мужиков ружья старинные, и одежда под старину, и сабли. Но я-то как к ним попал, чего смотришь, будто чертей углядел. Пойдем, с тобой Петр Александрович говорить хочет, позвал разбудивший меня мужик. «Какой Петр Александрович? Очумел с пьяну?» — возмущенно воскликнул тот. Судя по голосу, был он довольно молод, да и глаза выдавали возраст. Если бы не солидная русая борода, то, возможно, выглядел бы этот Алексашка не старше меня. «Интересно, если я бриться перестану, у меня такая же борода вырастет, или такая, как у того длинного?» Провел рукой по щекам, ощущая густую щетину. «Пожалуй, не хуже, чем у этого борода получится. Чего ты орешь-то? Я в ваши игры не играю», — примирительно сказал Алексашке. «Тебя звать-то как? Александр я, Меньшиков, денщик Петра Александровича», — приосанившись, гордо представился тот. «Мда, похоже, заигрался мужик. Ну да ладно, разберемся». Я двинулся за ним, продолжая рассматривать окружающих. Не видно ни одного бритого лица, одни бородачи кругом. Это что ж они, специально бороды поотращивали, или может, поприклеивали? Может, дернуть этого Алексашку за бороду? Да ну его нафиг. Только сейчас рассмотрел в мерцающем свете факелов, что перед нами находится большое бревенчатое строение. Окошки маленькие, затянутые желтоватой мутной пленкой вместо стекла, сквозь которую виден внутренний свет. Мы поднялись на невысокое, в три ступеньки, крыльцо. Дверь распахнулась, и навстречу выбежала тетка с деревянным ведром в руках. Одета она была, соответственно, под старину. Длинное, до самых пят, пальто, или как там называется эта одежка, на голове шаль, концы которой перекрещивались на груди и завязаны аж за спиной. Не думал я, что у этих реконструкторов все так серьезно. Слышал, будто строят они какие-то крепости бутафорские и потом их штурмуют. Но чтобы вот так вот. Ладно, еще одежку каждый себе пошить может. А вот чтобы такой сруб соорудить. А лошадей где столько взяли? А сани? А оружие? Что-то тут не клеится. В голове мелькнула невероятная мысль, но тут, пропустив тетку, сопровождающий легко подтолкнул меня в двери. «Заходи, не выстужай». Недостаточно пригнувшись под низкой притолокой, я задел ее шапкой, и та, шапка, слетела с головы. Машинально обернулся и поднял. С удивлением покрутил в руках меховую шапку, у меня такой отродясь не было. Значит, кто-то заботливый напялил ее мне, чтобы я уши не отморозил, вместе с остальной бестолковкой. Спасибо ему. Только оказавшись в теплом помещении, понял, как же я все-таки замерз. Стремящийся уйти от окутавшего меня тепла холод проник до самых костей. Не сдержавшись, я сильно передернул плечами, словно трясущая в танце грудями цыганка. «Замерз, вижу», — заявил знакомый голос. Облачко морозного пара, ворвавшегося вслед за нами с улицы, рассеялось, и я осмотрел помещение. Комната довольно большая, метра 4 шириной и около 10 в длину. Потолок невысокий, рукой достать можно свободно. Вход с улицы примерно посередине, без всяких тамбуров или сеней. У противоположной стены крутая лестница наверх. Справа большая печь. У печи суетился, подбрасывая березовые полежки в топку, горбатый мужичок в меховой безрукавке. Слева длинный дубовый стол, на нем стоял одинокий глиняный кувшин. Освещалось все помещения расставленными на длинных полках вдоль стен свечами. Двое мужиков скинули шубы и бросили их на стоящий в углу возле стола огромный сундук. Раздевшись, переступили через длинную лавку и уселись за стол. Тот, которого Алексашка называл Петром Александровичем, уже сидел за столом, как обычно, лучась улыбкой. Он смотрел на меня так, будто рад мне безмерно. При этом, во взгляде его было что-то покровительственное, заставляющее меня ощущать некую робость. Одет он был, соответственно, в старинный кафтан зеленого цвета с невысоким воротником и широкими отворотами на рукавах, называемые, кажется, обшлагами. На его груди сверкала в мерцающем свете свечей большая звезда, величиной с чайное блюдце. Подобные звезды я видел на груди изображенных на картинах полководцев, типа Кутузова и Суворова. Звездоносец, продолжая улыбаться, жестом пригласил нас к столу. Откуда-то из-за печи выскочила ранее незамеченная мною девка. Она притащила огромное блюдо с пирогами. Скрипнула отворившаяся под лестницей дверь, и из нее вышли двое молодцев в одинаковых полотняных рубахах, с вышитыми по вороту красными нитками узорами. Один волок под нос с глиняными кружками, другой — четыре кувшина, держа в каждой руке по два. Водрузив все это на стол, они удалились, молодцы скрылись под лестницей, девка — за печью. Мой провожатый скинул шубу в общую кучу на сундук. Следуя его примеру, я сбросил свою дубленку, после чего остановился нерешительно, гадая, куда мне сесть. Видя, что Алексашка направился в обход стола справа, намереваясь сесть рядом с улыбчивым Петром Александровичем, я направился с обратной стороны. Все ж, меня он тоже звал присоединиться. На мне скрестились удивленные взгляды усевшихся ранее. Александрович тоже смотрел с интересом, а Алексашка даже споткнулся об лавку, пялись на меня. Я осмотрел себя, что со мной не так, вроде все в порядке, ширинка застегнута, штаны сухие, нигде ни в чем не измазан. Чего ж они так вылупились? Этого, что ли, подобрали? Спросил один из мужиков и, задрав подбородок, почесал шею под еще более густой, чем у Алексашки, бородой. Откуда ж такой-то? Нечто из Европы заехал, прогудел густым басом второй, держа в руках так и не донесенные до рта половинки разломанного пирога, начиненные парящей горячей капустой. От ударившего в нос пирожкового капустного аромата заурчало в животе. Непроизвольно сглотнул заполнившую рот слюну. «А вот мы его и расспросим», — заявил высокий звездоносец. «Однако пусть сперва поест попьет с дороги, а потом и расскажет нам, откуда в чистом поле в таком дивном виде оказался». Я снова окинул себя взглядом, не понимая, что такого во мне дивного, даже рукой провел по волосам, все нормально. Алексашка уже разлил по кружкам какой-то напиток из кувшинов. Голод отступил перед непреодолимой жаждой. Я сел на лавку и вместе со всеми потянулся к кружке. В ней квас. С огромным удовольствием начал поглощать большими глотками живительный напиток. Опорожнив кружку, с блаженством откинулся спиной на бревенчатую стену. Отдышавшись, схватил с блюда пирог и начал уплетать его за обе щеки. Хорошо-то как, бороды собравшихся за столом дружно колыхались в такт работающим челюстям. Видать, не я один тут голодный. Один только длинный не ел, он потягивал квасок да посматривал на меня. Парочка напротив тоже не сводила с меня глаз. Снова подбежала девка, держа в одной руке стопку деревянных мисок, в другой миску, наполненную деревянными же ложками. Отворилась дверь, и в облаке пара появился еще один персонаж. После пробуждения увидел первое бритое лицо. Вошедший был не старше меня годами, скорее всего даже моложе. Одет также в длиннополую шубу и меховую шапку с пришитым к ней пушистым хвостом неизвестного мне зверя, надо полагать, какого-нибудь соболя или куницы. Вслед за парнем в избу ввалились двое бородачей в синих шинелях. Они тащили небольшой, но, судя по их скособоченным фигурам, довольно тяжелый сундук. За ними появился еще один, с ведерным бочонком в руках. «Что-то ты долго, Федор Савельич», — поинтересовался Петр Александрович. «Да то одно, то другое», — посетовал тот, сбрасывая шубу. На нем, как и на всех собравшихся за столом, надет зеленый камзол, только из-под ворота торчал белый кружевной воротник, да и отвороты на рукавах были оторочены белыми же кружевами, изрядно уже потертыми и испачканными. Мужики подтащили сундук к столу, поставили на пол и открыли. Подошедший Федор смахнул со стола деревянную посуду. Миски и ложки с глухим стуком разлетелись по полу. Из-за печи тут же выскочила девка и начала их собирать. Взамен мужики выставили из сундука металлические, похоже, серебряные, блюда, чашки и кубки. Однако серьезно подготовились ребята. Теперь до меня дошло, почему их называют реконструкторами. Да чтобы вот так все до мелочей. Да это ж просто маньяками этого дела нужно быть. А чтобы вместе такую толпу маньяков-реконструкторов собрать. Услышав журчание, я обернулся. В той половине, где находилась печь, один из мужиков придерживал установленный на лавке бочонок. Из отверстия в стенке бочонка лилась в подставленный горбатым серебряный кувшин янтарная жидкость. Надо полагать, не компот. Как же оно не замерзло? Высказал я вслух посетившую меня мысль. Что не замерзло? Переспросил Федор, усаживаясь напротив и тоже с интересом меня рассматривая. Вино, пояснил я свою мысль. Если вы везли его с собой в санях, то оно должно было замерзнуть. На морозе даже водка густой становится, а это льется, будто в тепле находилось. Или у вас сани с подогревом есть? Сани с подогревом? Переспросил теперь уже сидевший рядом Петр Александрович и захохотал. Остальные поддержали его. Отсмеявшись, он хлопнул меня по плечу, одобрительно сказав: «Эки ты веселый, вино здесь, в яме, нас дожидалось». «В какой яме?» Не понял я, чем вызвал новый взрыв хохота. Решив, что имелся в виду погреб или подвал, больше не стал переспрашивать. Тем временем мужики в синих шинелях, которых я про себя окрестил солдатами и, как оказалось, не ошибся, удалились за печь с несколькими большими блюдами. Через несколько минут появились оттуда в компании девки и тетки, которая перед этим вернулась с ведром, наполненным квашеной капустой. Все четверо несли в руках уже нагруженные снедью блюда. А во, да тут, похоже, пир намечается. Нет, я сейчас точно зауважаю этих ролевиков. У меня просто глаза разбегались, и слюна декалитрами выделялась, еле успевал сглатывать. На стол поставили поросеночка, покрытого румяной поджаристой корочкой, я такого только в кино видел. Следом блюдо с горкой таких же румяно-поджаристых птичьих тушек. Когда Федор с хрустом разломил одну сочную тушку, я чуть не захлебнулся, пришлось несколько раз судорожно сглотнуть. Прямо передо мной тетка поставила блюдо с горой жареных рыбин, каждая величиной с хорошую сковородку. «Лещ», — заявил я тоном знатока и по примеру одного из сидящих напротив мужиков, стянул обжигающую пальцы рыбину прямо на стол перед собой. «Боже упаси», — воскликнула тетка, — «нечто мы вам костлявого бы подали, карась это, фигасе, карасик». Искренне восхитился я, отправляя в рот зажаристую рыбью шкурку. «Мутант какой-то, карась это, ей-богу, карась», — испуганно залопотала тетка, прижав руки к груди. «Ладно, иди, старая», — включился я в игру и отпустил ее царственным жестом. Однако добавил вдогонку: «Но ежели рыба окажется радиоактивной, пеняй на себя». Оглянувшись, та шустро скрылась за печкой, а я снова ощутил на себе заинтересованные взгляды. Под хруст перемалываемой крепкими челюстями снеди, все собравшиеся продолжали пялиться на меня, но вопросов никто не задавал, ибо свято блюлось правило: когда я ем, то глух и нем. Пока расправлялся с карасем-мутантом, заедая его квашеной капусткой и запивая вином из поставленного передо мной кубка, надо сказать, весьма неплохим вином, на столе появился большой горшок с пшенной кашей. Фигасе, меню, каша с вином. Вспомнилась одна из моих бывших, которая пыталась меня научить, какое вино к какому блюду нужно подавать. Интересно, что бы она к пшенке посоветовала. Сотрапезники начали черпать кашу серебряными ложками, дуя на нее и аккуратно одними зубами, чтобы не обжечь губы, соскребая с ложек в рот. «Эй, гарсон!» — щелкнул я пальцами в сторону печи. «А ну, подайте мне деревянную ложку. Нечто серебром княжеским брезгуешь?» — удивленно вопросил звездоносец, выпустив изо рта поросячью ножку. «На кой мне этим серебром губы жечь? Деревянной лучше». Петр Александрович, прищурив глаза, несколько секунд смотрел на меня задумчиво. «И то верно», — наконец согласился он и тоже потребовал в сторону печи. «А ну и мне деревянную ложку, и мне». Федор отбросил серебряный прибор. «Всем деревянные», — заорал Петр Александрович. «Но только ложки деревянные, типа», — пошутил я. «А капусту зеленую? Почему зеленую?» — с серьезным видом поинтересовался Федор. «Какую капусту?» — тоже не понял Петр. «Ну, типа, баксы», — пояснил я, но, глядя на выражение лиц собеседников, понял, что лучше перевести разговор на что-нибудь другое. Пока соображал, на что бы перевести разговор, зачерпнул ложкой кашу и отправил в рот. И тут же снова открыл рот во всю шире и вылупил глаза. «Каша-то действительно горячая. На, запей», — захохотал Петр, подавая мне кубок. Поспешно потушил вином пожар во рту и вытер рукавом выступившие слезы. Вино хоть и казалось слабым, но я почувствовал, что пьянею. Меня начало угнетать это молчаливое застолье. Захотелось общения. «Здорово вы тут все устроили», — искренне заявил я, обводя вокруг взглядом. «А меня в свою компанию примете? Да что ж этот долговязый всех охочет-то? А ты кто таков будешь?» — спросил один из бородачей, что сидел напротив. «Дык, я этот, Дмитрий Станиславович Дидиков, старший заместитель младшего научного сотрудника отдела по контактам с негуманоидными расами Института имени Саурона», — выпалил я и притворно удивился. «Нечто не слыхали?» «Не слыхал я», — ответил бородач. «И я не слыхал», — поддержал его второй. «Так давай знакомиться, заодно и выпьем за знакомство, а то негоже хорошее вино молча потреблять». «Правильно я говорю, Петр Александрович», — обратился я за поддержкой к соседу, одновременно хватая кувшин. Сосуд оказался пустым, потому пришлось заорать в сторону печи. «Гарсон, еще вина!» Сумасшедшая ночь. Проснувшись, я долго лежал, не открывая глаз. Голова гудела, как церковный колокол. Не знаю, как гудит церковный колокол, но почему-то именно такое сравнение пришло непосредственно в гудящую голову. Во рту присутствовало такое ощущение, как будто я долго жевал грязные носки, снятые с мертвого бомжа. Желудок возмущенно говорил о том, что я в конце концов проглотил эти носки на сухую и требовал немедленно их чем-нибудь залить. Я попытался вспомнить события, поспособствовавшие такому моему состоянию. Память подсказала, как я пришел в лабораторию к Сэму, и мы начали употреблять его любимый напиток. Нет, с пьянкой надо завязывать. Я, конечно, и раньше был не промах в этом деле, но только по особым случаям, и до беспамятства никогда не напивался. А что за ерунда мне снилась? Бред какой-то, то ли цыгане, то ли какие-то ролевики, пир какой-то. А кто это храпит? Сэм, что ли? И где это я? Может открыть глаза? Темно, нифига не видно. Ощупал свое ложе. Подо мной было нечто типа матраса из мешковины, набитого то ли сеном, то ли соломой. Под ним строганые доски. Нары, вытрезвитель, этого еще не хватало. Убью Сэма. Ё-моё, башка раскалывалась. Требовалось срочно попить. Кое-как, закрыв глаза из-за сильной головной боли, уселся, спустив ноги на пол. Да что там за урод храпит так громко, аж в мозгах отдается. Откуда-то доносился глухой собачий лай. Посмотрев в ту сторону, я различил в кромешной тьме серый четырехугольник маленького окошка. Ну, точно трезвяк. А где еще такие маленькие окна могут быть? А чего это за окном такая темень? Там что, нет ни одного фонаря? Снова залаяла собака. Захрустел снег под чьими-то ногами. Кто-то прошел снаружи. Я встал и, перебирая руками по своему ложу, двинулся к окну. Ложе закончилось, и я оперся о стену. Не понял. Под рукой оказалось круглое бревно. Ощупал стену, сруб. Вот тена, где я. За окном снова заскрипел снег. Послышалось лошадиное фырканье. В голове всплыл сегодняшний сон. Сон ли? Может, лечь обратно и уснуть? Может, это такой сон реалистичный? Проснусь и даже и не вспомню о нем. Однако пить-то хотелось, аж выше всех сил. Эй, заорал я в темноту. А чего стесняться-то во сне? А вдруг не во сне? Вдруг и правда трезвяк? Сейчас выйдет мент со связкой ключей да долбанет этой связкой мне меж ног. Да, образ мента со связкой ключей остался в моей голове после того, как в 16 лет на 9 мая мы с пацанами сцепились с группой лиц кавказской национальности. Наваляли мы им тогда знатно. Вот только к финалу подоспели уазики ППСников, и доблестная милиция повязала всех, кто не успел убежать. Надо сказать, что лица южной национальности и не думали убегать, но те, кто нас бережет, старательно их не замечали, хватая лишь лица славянской национальности. Так и оказался я первый и единственный раз в обезьяннике. Тогда мне тоже захотелось пить, и я, постучав кулаком по решетке, крикнул, чтобы дали попить. На мой зов появился огромный мент с заспанной физиономией. В его руках позвякивала массивная связка ключей. Отперев решетчатую дверь, громила молча и как-то лениво качнул этой связкой, и она с издевательским звоном врезалась мне в пах. Пока я, скрючившись, приходил в себя, мент молча запер дверь и удалился досматривать прерванный сон. Да, и вспомнится же такое во сне. Еще раз ощупав бревна сруба и снова заверив себя, что вытрезвителей с такими стенами быть не может, опять заорал. Эй, Сэм, люди, кто-нибудь, не дайте помереть, дайте водицы напиться. Доносившийся из темноты храп смолк. Ты чего разорался, Дмитрий, ополоумил, либо от учености своей? Ты кто? Вопросил я во тьму, пытаясь вспомнить, кому принадлежит голос. Со скрипом отворилась дверь, и комната осветилась дрожащим пламенем свечи, которую держал вошедший бородатый мужик. «Что за ор?» — осведомился он. «Али режут кого?» «Да вон, Станиславыч Чагайта всполошился», — пояснил вошедшему сидящий на ложе у противоположной стены еще один бородач. И, хихикнув, добавил, «Видать, пока он спал, черти его ученую душу уволочь хотели». И что ж теперь, вошедший прошел к свободному топчину у противоположной стены и сел. Ежели каждый раз орать, когда черти по душу приходит, так и голоса лишиться можно. Заявив это, бородач задул свечу и заворочился на ложе, устраиваясь поудобнее. Второй, судя по звукам, тоже улегся. Я продолжал стоять, опершись о стену и пытался переварить разумом увиденное. В памяти всплывали обрывки воспоминаний о вчерашнем банкете с реконструкторами. Так значит, это не сон, значит я действительно, если верить этим ряженым бородачам, каким-то образом оказался в чистом поле, вдали от людского жилья, в 25 верстах от крепости Оскол. Какой еще нафиг крепости? От старого Оскола, что ли? Хрень какая-то. Нет, надо попить. Потом завалиться спать. Утром разберемся. На ощупь двинулся в том направлении, где должна быть дверь. Обогнув топчан, на котором только что спал, добрался до цели и, провожаемый громким всхрапом одного из бородачей, вышел в освещенный одинокой свечкой узкий коридор, осмотрелся. Справа и слева еще несколько дверей. Все они одинаково безликие, без каких-либо табличек и номеров. В середине коридора обнаружилась крутая лестница, ведущая вниз. Я спустился и попал во вчерашний банкетный зал. Помещение было погружено в полумрак, ибо пара свечей не могла дать достаточного света. Показалось, будто при моем появлении две темные фигуры поспешно скрылись за печью. Тут же оттуда выбежал горбун и вопросительно уставился на меня. «Слышь, мужик», — обратился я к нему, — «воды холодной хочу, аж пипец». Тот молча отошел к стоящей на лавке у двери катке, зачерпнул из нее деревянным ковшиком воду и протянул мне. «А-а, зашибись, водичка», — одобрил я, напившись. Вода и в самом деле оказалась необычайно вкусная. А может, мне это показалось из-за жестокого сушняка. «Слушай, Зёма, дай мне какую-нибудь кружку. Возьму водицы с собой в номер». Горбун непонимающе уставился на меня, продолжая молчать. «Он что, не мой, что ли? Или по-русски плохо понимает? Налей мне воды с собой в номер», громко, по слогам повторил просьбу, и на всякий случай сопроводил слова жестами, указывая на ковшик, на катку с водой, щелкая указательным пальцем себя по горлу, показывая наверх, где находятся номера. Горбун продолжал пялиться, будто ничего не понимал. Как же тогда он сразу понял, когда я попросил пить? От входных дверей послышался шорох. Я разглядел в полумраке, как, сползая по стенке, завалился на бок, сидевший на полу солдат. Ружье стояло рядом, прислоненное к стене. «Ишь ты, спит на посту, зараза! Ну да пусть себе дрыхнет, мне оно до лампочки!» Снова шорох, только теперь из-за печи. «А чего это горбун так вертит головой, затравленно зыркая то на меня, то на спящего часового, то в сторону печки?» Отодвинув его с дороги, я подошел к катке. «Короче, мужик, если тебе в лом дать мне кружку, я возьму с собой этот ковшик», зачерпнув водицы, сделал еще несколько глотков и направился к лестнице. «Да не бойся, не сгрызу я ковшик, утром верну обратно». Краем глаза заметил шевеление за печью, словно там кто-то старался спрятаться от меня. «Может, горбун тут с какой-нибудь эсмеральдой развлекается? Ишь ты, Квазимода, Бель, тра-та-та, та-та-та, тра-та-та». Я хитро подмигнул мужичку и, напевая мотив хита моего детства, поднялся по лестнице. Поднявшись, уставился на одинаковые двери и понял, что не помню, откуда вышел. Так, когда я вышел, спуск был слева. Значит, либо это, либо та. Моя та, откуда доносится храп. Ага, храпят здесь, значит, мне сюда. А здесь, во блин, здесь тоже храпят. Да. В задумчивости я отхлебнула из ковшика. Нет, ну, да чего же вкусная водичка. Отворил одну из дверей и попытался рассмотреть что-либо в темноте. Безрезультатно. Стоп, здесь храп доносится слева. Слева находился только мой топчан. Значит, это не мой номер. Открыл следующую дверь. Здесь, как положено, храпели дуэтом справа. Пробрался к своему ложу, пристроил ковшик на полу и завалился на шуршащий то ли сеном, то ли соломой матрас. Как говорится, утро вечера мудренее. Вот проснусь утром и разберусь со всеми непонятками. Главное, спиртного больше ни граммульки. Как пел великий русский классик. Нет, ребята-демократы, только чай. Я заворочился, пытаясь устроиться поудобнее, и понял, что спать-то не хочется. А под эту надрывную колыбельную, которую пели мне от противоположной стены бородатые дядьки, уснуть и вовсе будет сложно. Тихонечко посвистел. Говорят, если тихо посвистеть, то храпящий смолкает. Врут, однако. Как храпели, так и храпят. Ну что ж, заполучите. Свистнул коротко, но громко. Храп смолк. Я начал шумно сопеть, слегка всхрапывая, изображая глубокий сон. Бородачи, послушав мое сопение и так и не поняв, что их разбудило, поворочились и вскоре снова захрапели. Интересно, в этом отеле есть номера для нехрапящих, и что это вообще за место такое? Только сейчас до меня дошло, что в доме совершенно отсутствовало электричество. Или я не заметил, может, свечки горели лишь, как говорится, для антуражу. Ну, не может же быть такое строение и без электричества. Попытался вспомнить, обращал ли во время вчерашней пирушки внимание на потолки, там наверняка должны находиться какие-нибудь лампочки. Или нет, также, не помнил, чтобы на стенах находились выключатели и розетки, и вообще никаких электрических приборов не видел. Через несколько минут сомнения взяли верх, и я поднялся и отправился в коридор, там есть хоть какое-то освещение, искать признаки электричества. Снова по стенке добрался до двери. Чего ж она так скрипит-то? Фигаси, а это что за обрыки? При моем появлении от соседней двери отпрянули две темные личности с надвинутыми на глаза мохнатыми папахами. В руках у ближнего ко мне сверкнул кинжал. Что-то зло прошипев, Абрек кинулся вперед, нацелив лезвие в мою грудь. В очередной раз я оказался искренне благодарен тем навыкам, которые в свое время практически насильно вдолбил в меня родной дядька. Дядя Миша за небольшой оклад вел секцию дзюдо в местный дзюш, куда и таскал меня с раннего детства, заставляя кувыркаться на татами с остальными своими подопечными. Когда я подрос, дядька стал брать меня на занятия по боевому самбо, которые он проводил два раза в неделю для более взрослых клиентов, и уже за более существенную плату. Эти занятия он особо не афишировал, и попасть на них могли люди лишь по рекомендациям тех, кого дядька хорошо знал. Причиной такой скрытности, вероятно, были события из времен Советского Союза, когда дядя Миша отсидел пару лет за незаконное преподавание боевых искусств. Вот и остался у родственника пунктик по поводу этого дела. Я практически автоматически встретил кинувшегося на меня придурка с ножиком по схеме, отработанной не только на тренировках, но и в частых, в период моей бурной юности, уличных драках. Слегка развернул корпус, уходя с линии направления клинка. Блок, захват запястья, рывок на себя, одновременно воткнул встречной левой ногой в ребра. Сдавленный хрип застрял у мужика в глотке, застопорив дыхание. На этом можно было бы и оставить это обмякшее недоразумение, но мое тело само продолжило наработанные движения. Я захватил чуть выше запястья второй рукой. Снова рывок на себя и резкий тычок его же локтем назад. Хруст выламываемого сустава слился со звяканьем выпавшего кинжала. Абрек, выпучив глаза, сдавленно засипел. Если бы не предшествующий удар по ребрам, остановивший работу легких, он бы сейчас орал благим матом. Знаю по себе, что такое перелом сустава. Тут до меня дошла реальность произошедшего. Йо-о, твое-мое, чего это я наделал-то? Вдруг это у них, у ролевиков этих, игра такая? Типа, злые абреки вырезают спящую заставу. А тут я такой бэтмен, блин, незваный. Точно говорят, незваный бэтмен хуже татарина. Что ж делать-то теперь, мужик? Отскочил я от кинувшегося на меня подельника, поверженного ролевика. Хорошо еще, поверженный скрючился на полу между нами, и его товарищ не смог налететь на меня сходу. Пришлось держаться так, чтобы вышедший из игры продолжал оставаться между нами. Мужик, мужик, да погоди ты, харе махать своим тесаком, говорю, я в ваши игры не играю. Слышь, придурок, что я тебе говорю? Однако тот не придавал моим словам никакого значения и продолжал стараться достать меня кинжалом. Несмотря на тусклое освещение, у меня не было сомнений в том, что клинок в его руке не игрушечный и заточен как следует. Черт, и куда это я влип? Похоже, этот мужик вполне серьезно хочет меня зарезать. Мужик, ты можешь послушать меня секунду? Слышь, давай разберемся, а? Снова не последовало никакой реакции на мои слова. Что-то надо было делать, ибо рано или поздно он меня достанет. Я нарочито подставился под удар и поймал его руку с кинжалом, выкинутую в длинном выпаде к моему животу. Не давая ему остановить движение, дернул на себя и шагнул в сторону. Мужик полетел вперед, споткнувшись о своего товарища. Продолжая тянуть за руку, сжимающую оружие, я придал телу атакующего еще большее ускорение и слегка подправил траекторию полета. Бум-эм-эм, мужик врезался головой в бревенчатую стену. Мохнатая папаха, конечно, смягчила удар, но все равно, дом сотрясся, будто от хорошего удара кувалдой. Разве что, звук был такой, как если бы кувалдой влупили через прислоненную к стене подушку. Второй кинжал звякнул об пол. Я тупо смотрел на обмякшее у моих ног очередное тело, продолжая держать его за руку. Теперь мне точно кранты. Даже если не разорвут на месте остальные ролевики, а в номерах уже слышался шум и голоса, даже если мне удастся каким-то чудом замерить с первым абреком, несмотря на выломанные из сустава локоти, как минимум, хорошо отбитые ребра, то этот топикирующий камикадзе наверняка проломил себе череп. А если папаха и спасла череп, то мозги при таком ударе по-любому должны выплеснуться через уши. Твою мать, если меня сразу не повяжут, надо до кучи прибить и Сэма. Хотя он-то в чем виноват, не насильно же он вливал мне в глотку свой спирт. Да и не спиртом я вчера нажрался, а вполне цивильным вином из деревянных бочонков. А главное, случилось почти то, что я хотел. Отправит меня теперь куда подальше. Вот только вернусь я оттуда, скорее всего, гораздо позже, чем планировал материализоваться в Сэмовом испарителе. «Лихо ты, Дмитрий», — приложил Энтова. «Убил, поди», — раздался голос за моей спиной. «А этого тоже ты уделал? Это кто ж такие?» Обернувшись, я увидел вышедшего из одной из комнат безбородого парня, который вчера сидел напротив меня за столом. «Федор, кажись, его зовут Савелич». Не к месту вспомнилось, что все мои вчерашние сотрапезники называли друг друга по имени-отчеству, кроме, только что, Алексашки. Даже меня звали, когда просто Дмитрием, когда и Дмитрием Станиславовичем. Я еще хотел было предложить называть меня просто Димоном, но потом решил поддержать игру. Федор, похоже, видел мою расправу над вторым нападавшим. Судя по его реакции, или ее отсутствию, он этих абреков то ли не знал, то ли не узнал в полумраке. Заскрипели, отворяясь, остальные двери. Из них начали выходить люди, коих постепенно оказалось несколько больше, нежели вчера присутствовало на пирушке. Из того номера, у которого я застал абреков, пригнувшись под низкой для его роста притолокой, вышел Петр Александрович. «Это кто ж тут безобразничает? Спать людям не дает?» – вопросил он, почесывая бороденку. «Ты, что ли, Дмитрий Станиславович? Все никак удаль свою не натешишь? Мало ты вчера с боярами Соболевыми руками боролся, выдумал же такую забаву. Я, а то, кто ж, позабыл спьяну? Вот так ты и в степи небось оказался». Он укоризненно покачал головой. «Негоже так напиваться ученому мужу. Тем более, что слаб ты, я погляжу, для этого дела. А ну, дайте сюда света поболее. Глянем, кого тут Дмитрий поборол средь ночи». Пока я переваривал услышанное, вдоль стен зажгли еще несколько свечей. Кроме того, у некоторых подошедших в руках тоже присутствовали свечи. Теперь коридор осветился довольно ярко. Собравшиеся внимательно осматривали распростертые на полу тела. Тот, которого я использовал в качестве стенобитного орудия, лежал без движений, закатив широко открытые глаза. Первый уже не хрипел, а подвывал, лежа на спине и придерживая здоровой рукой пострадавший локоть. Я ему не завидовал. Более того, искренне соболезновал. Помнится, когда я выбил плечевой сустав, так потом несколько ночей спать не мог, так сильно болело. Так мне тогда сустав даже вправлять не пришлось, он сам встал на место. А у этого страдальца локоть вон как смещен, видно даже сквозь одежду. Вот чем хороши уличные драки, так это тем, что после драки все разбегаются и не видят последствия своих необдуманных, или как любит говорить судьи на соревнованиях, неконтролируемых действий, избегая тем самым душевных терзаний по поводу совершенных поступков. «Они первые на меня напали», начал я оправдываться, понимая, что мои слова звучат, мягко выражаясь, по-детски. «Вот сейчас разберутся, что я зашиб их товарищей и сорвал им запланированную реконструкцию какого-нибудь исторически значимого покушения, и наваляют мне таких люлей, а может и прикопают в снегу, отвезут мой трупик подальше в поле, и буду я там лежать в сугробе до весны, пока какой-нибудь крестьянин не наедет на меня трактором».